Друзья, не разгоняйте, пожалуйста, сирийскую тему, что вот все пропало, Сирия все, ну, ситуацию стабилизирует. И вот кто больше всех паникует в своих телеграм-каналах, с такими людьми в разведку ходить нельзя. Вот, это чистые паникеры. Они начнут так визжать в случае какой-то сложной ситуации, что просто не то, что сирийцы, блядь, вагнера побегут, блядь. Поэтому, ну, ведите себя сдержанно. Сейчас ситуация потихоньку выровняется, фронт стабилизирует и все. Да, парни наши попали под удар, кто-то погиб, земля пухом. Но на войне такое бывает. Просто проебывать эти моменты нельзя. Я, ну, думаю, что те люди, которые проспали это наступление, они, ну, понесут наказание.